Глава 9. Королевская милость. Король с гордым видом прошелся по кабинету, изображая изящные выпады несуществующей шпагой и временами подпрыгивая, как заправский фехтовальщик. Капитан де Тревиль ходил следом, стараясь не попасться под руку, и рассказывал подробности схватки. «Так вы говорите, три мушкетера и один совсем юный гасконец на голову разбили отряд из 5 гвардейцев кардинала?» — переспросил король, любуясь своим мужественным, как ему казалось, отражением в зеркале. «Именно так, ваше величество. Причем один из мушкетеров еще не оправился от раны. А среди гвардейцев был знаменитый де Жуйсак». «Великолепно, Тревиль! Просто великолепно! Его преосвященство будет вне себя! Кстати, я хочу посмотреть на этих героев!» «Вашему величеству стоит только пожелать!» Едва скрывая радость, де Тревиль позвал своих подопечных, которые ждали в приемной. Представляете, как волновался Д'Артаньян, когда дверь королевского кабинета открылась, и выглянувший оттуда капитан де Тревиль сказал тихим и строгим голосом: «Король хочет вас видеть, господа. Прошу вести себя тихо, кланяться с почтением, а главное — меньше говорить, а больше слушать». Всего несколько дней назад он, Д'Артаньян, вызывал всеобщий смех, а сегодня его хочет видеть сам король Франции. Еще днем его ожидала неминуемая смерть на дуэли, а сейчас его называют своим другом Атос, Портос и Арамис, лучшие из мушкетеров. Только сегодня утром он, смущенно улыбаясь, входил в кабинет де Тревиля, и вот уже капитан приглашает его в королевский кабинет. Да, бедному гасконскому дворянину было от чего волноваться. «Так это и есть ваши кроткие безобидные создания?» — спросил король, с интересом разглядывая почтительно замерших посетителей. «Те самые, что разом лишили его преосвященства 5 отборных гвардейцев?» «Да, ваше величество. Они смущены и расстроены этим прискорбным фактом, ну, поскольку их миролюбивым натурам претит любое кровопролитие». «Это я уже слышал от вас, Тревиль, и не один раз. Но лев останется львом, сколько бы его ни называли зайцем». Король остановился напротив Д'Артаньяна. «А, вот и знаменитый гасконец, победивший де Жуйсака. Думаю, он заслуживает хорошей награды». Король приказал немедленно зачислить Д'Артаньяна в гвардейскую роту де Жуйсака, чтобы он мог как можно быстрее заслужить место в мушкетерском полку, а также выдать ему 40 золотых пистолей. На этом прием окончился, и друзья покинули королевский кабинет. В приемной де Тревиль отвел их в сторону и грозным шепотом произнес: «На этот раз все закончилось хорошо. Но послушайте моего доброго совета, господа королевские мушкетеры, и вы, господин королевский гвардеец. Воздержитесь пока от боевых действий на улицах Парижа. Ну, потому что милость короля – это, конечно, хорошо, но не стоит забывать и про гнев кардинала». Друзья заверили капитана, что будут вести себя тихо, старательно избегать любых стычек с гвардейцами кардинала и не принимать участие в дуэлях, как бы ни складывались обстоятельства, после чего покинули Лувр. А де Тревиль вернулся к королю, который в знак полного примирения пригласил капитана своих мушкетеров на ужин. «Сегодня мой повар обещал поджарить угря», — доверительным тоном сообщил король. «Знали бы вы, Тревиль, какая это вкусная штука! Снаружи тончайшая корочка из пропитанных анчоусовым маслом сухариков, а внутри нежнейшее сочное мясо! Я уже не говорю про особый королевский соус, в который кладется ровно 35 разных специй. Представляете, Тревиль? Некоторые из них стоят во много раз дороже золота!» А что же сделал Д'Артаньян с неожиданно обрушившимся на него богатством? Ведь для бедного гасконца 40 полновесных золотых пистолей составляли целое состояние. Он честно разделил королевский подарок на 4 части, и каждый участник знаменитой битвы получил свою долю. Дружить значит дружить. А потом три королевских мушкетера и один королевский гвардеец отправились в таверну «Меч и Кираса», чтобы отметить все события сразу. Можно себе представить, с каким аппетитом ел молодой гасконец, ведь последний раз он кушал только вчерашним утром. Теперь будущее рисовалось Д'Артаньяну в радужном свете, а новые друзья казались ему воплощением всевозможных достоинств. Благородный Атос, могучий Портос, хитроумный Арамис. Мушкетеры тоже смотрели на юного гасконца с искренней симпатией, считая своим долгом помочь ему поскорее освоиться в Париже. Каждое утро Д'Артаньян отправлялся на службу в роту Дезессара, которая сводилась к дежурству в карауле и военным упражнениям. Однако при первой же возможности он спешил к дому де Тревиля, чтобы увидеться с друзьями. Вечерами они бродили по улицам Парижа, задирая гвардейцев кардинала, или весело ужинали в «Мече и Кирасе».